Что такое? Че, знаешь Аарона Хейгена? Это первоклашка? Срочно подходи к его дому. Его отец у хайдок, но его мамаша. Что? В дом ворвался грабитель. Черный. И он воткнул этой суке нож в глаз. Он был черный.